«Давай сюда», – женщина перехватила планшет, «свободен». «Так, что там новенького?» Цены на красный песок поползли вверх, кто-то накрыл несколько баз наркоторговцев и уничтожил склады, прекрасные новости, значит, в следующем месяце можно ожидать увеличения дохода собственных производств, минимум процентов на 15, что там еще. Так, а вот это уже неприятно. На планшете высветились строчки из информационной сводки по ТСИ. При невыясненных обстоятельствах скончалась матриарх Бенезия, один из известнейших политических деятелей расы и просто очень умная и богатая СК. Авария в исследовательских лабораториях на Наверии. Да, ну-ну, Арии приходилось бывать на этом ледяном шарике, а потому она четко могла ответить, в чем состоит разница между Наверией и Омегой. Там носят костюмы деловые, а здесь – бронированные. Содержимое же практически идентично. Включив инструментрон, глава самой сильной банды на Омеге связалась с секретарем. «Создай несколько заказов на партии биоусилителей, а также высокотехнологические товары азарийского производства, скоро на них может подняться цена». «Есть», — отозвался коммуникатор и умолк. «Что?» — взбеленилась женщина и принялась повторно вызывать секретаря. «Как ты посмел, лягушка-переросток, бросить трубку до того, как я закончила?» Но инструментрон молчал. «Ария, у нас гос». Глава охраны влетел в кабинет, но сразу же рухнул на пол. В его голове образовалась аккуратная дырочка, несмотря на работающий щит и защиту самой комнаты. Женщина немедленно залегла за диван, кажущийся невесомым только внешне. Единым выстрелом просадить модернизированный щит главы охранников можно было только выстрелом из чего-то очень убойного, типа крупнокалиберной снайперской винтовки, но ведь было еще и силовое поле, да чего там, оно до сих пор работает. Так, потом с этим разберусь, а пока, нужно валить. Окутавшись биотическим барьером поверх своего щита, Азари притянула к себе штурмовую винтовку убитого турианца и, стараясь не высовываться, выскользнула из кабинета. По слуху ударила громкая музыка, разумные внизу, как ни в чем не бывало, продолжали танцевать и развлекаться. Охрана. В ответ, тишина, охр, что-то с силой ударило ее в грудь и буквально вбило обратно в кабинет, подняло и распяло на стене. Следом вошел человек в странного вида черной броне, поверх которой, совершенно неуместным и нелепым пятном, был накинут тяжелый тканевый плащ. Человеческий биотик, такой силы, и где биотическая аура? Ария попыталась задавить врага сингулярностью, отбросить или приложить тяжелым диваном, но неизвестный не дал ей даже тени шанса, лишь слегка приподняв в ее сторону руку, и незримое давление едва не расплющило ее грудную клетку, пережимая горло и заставляя помутиться в глазах. Ария Телак, я полагаю, сквозь удушливую вату, тяжелыми ударами молотка пробился в сознание Азари глубокий, равнодушный голос человеческого мужчины. Он не спрашивал и даже не констатировал, это было приветствием. «У меня будет к вам ряд вопросов». Позже, сквозь прикрытые от боли и давления веки, королева Омеги успела разглядеть, как уже подошедший ближе незнакомец отворачивается, а дальше ее сознание опустилось во мрак. Когда она вновь пришла в себя, обстановка изрядно изменилась. Это был все тот же кабинет, но теперь под окном не было видно развлекающейся толпы, и что-то ей подсказывало, что и музыка давно смолкла. Этим чем-то были отдаленные звуки выстрелов и взрывов. Значит, они отключили звукоизоляцию, пронеслась отстраненная мысль. Ария попробовала осторожно пошевелиться, но, с сожалением определила, что в связанном состоянии это сделать весьма проблематично, вязал явно профессионал, а потому даже немного дернуть рукой было затруднительно. А здесь небольшой бар, послышался незнакомый женский голос со странным акцентом. «Синдик, не желаете вина?» «Думаю, бывшая хозяйка этого места не будет возражать». Азари пообещала снять кожу с этой наглой бди сразу же, как только она отсюда выберется. «Благодарю, Аралани. Заодно, можешь повернуть к нам нашу королеву». Она как раз пришла в себя, почти сразу же чьи-то руки неприятно стиснули ее за плечи и развернули лицом к центру кабинета. Внутри обстановка также серьезно поменялась, появился странного вида передвижной проектор, выполненный в виде ведра на ножках, в данный момент транслирующий общий вид станции, разделенный на секторы и разграниченный по цветовой схеме. Символы были неизвестны, но она прекрасно понимала, что сейчас происходит. Сама когда-то смотрела на подобный план, методично захватывая станцию. Женщина перевела взгляд на своих пленителей и непроизвольно вздрогнула. Двое, мужчина и женщина и еще кто-то третий за спиной, что сейчас ее держал. В темноте их можно было бы принять за людей, но, к сожалению, В кабинете стало довольно-таки светло. «Кто вы такие?» – выдавила она сквозь судорожный вздох. «Новый собственник этой станции», – тоном, каким обычно сообщают время, – произнес мужчина, принимая бокал лазарийского нектара по 5000 кредитов за бутылку и пригубил. «Хм, недурно. Желаете ли чего-нибудь еще?» Синдик, весьма провокационным тоном осведомилась его спутница. «Желаю, но позже. Сначала нужно закончить со станцией и задать парочку вопросов нашей пленнице, после чего, вместо каких-либо действий по координации или руководства своими отрядами, а в том, что у этого чужака они есть, Ария не сомневалась, он просто уселся в ее кресло и прикрыл глаза. Да что за варен, пойми их всех, богиня, тут происходит». «Нет», от возникшей мысли по спине Азари пробежал могильный холодок. «Что с Лизелой?» «Аралани, начни пока со стандартного комплекса. Детали выясним потом», произнес незнакомец и, как ни в чем не бывало, продолжил сидеть в кресле, периодически потягивая вино. «Как пожелаете, Синдик», кивнула ему спутница и повернулась к Ари. «У тебя есть два варианта. Мы спокойно говорим, и ты отвечаешь на вопросы, или я включаю звуконепроницаемые экраны, дабы не отвлекать лорда Аскарда, а ты кричишь, истекаешь кровью и отвечаешь на вопросы. Пожалуйста, выбери второй». Светящиеся алым глаза предвкушающе сощурились. Телак судорожно облизнула пересохшие губы. Требовалось срочно успокоиться и не выдавать паники. Дочь сейчас, она сможет ей помочь, только разобравшись в ситуации. Постепенно, до королевы Омеги стало все с большей очевидностью доходить, насколько плохи ее дела и что занять место, которое она когда-то уготовила для патриарха, ее ручного крагана, будет еще большой удачей. А Лизель? Нет, об этом не стоит думать. Однако если удастся вывернуться и обернуть это себе на пользу, мысли судорожно метались в голове, а Зари прикидывала и отбрасывала варианты. Итак, неизвестная раса с космическими технологиями, как минимум, не уступающими цитадели, а если вспомнить, как они прошли всю охрану и, судя по карте, чуть ли не досконально просканировали всю станцию, нужно очень постараться и показать свою полезность, а там уже интересно будет посмотреть. В конце концов, смогла же она когда-то с нищей танцовщицей подняться до королевы Омеги. Похоже, путь придется повторить, терять дочь и умирать крайне не хочется, а если все получится, в конце концов, этот Синдик, мужчина, а любым мужчиной можно манипулировать, если правильно уметь. Она умеет, но для начала, нужно остаться в живых, с полным набором конечностей и все как следует обдумать. Не стоит нервничать, я отвечу на все интересующие господина Синдика вопросы. Красноглазая женщина выглядит разочарованной и недовольной. Все-таки первый вариант, что ж, тоже неплохо. Итак, каковы твои связи с политическими лагерями на Тессе и Илиуме? Вздохнув, Азари принялась отвечать, периодически как бы вскользь упоминая, что связи эти держатся непосредственно на ее личности, а некоторые на родственных отношениях или долговых обязательствах. Словом, подчеркивала важность своей фигуры, порой рассказывала, как она считала, весьма важную информацию без наводящих вопросов. Помимо важности, имело смысл продемонстрировать еще и готовность к сотрудничеству. В идеале, было бы неплохо, чтобы допрос вел этот Синдик, чем бы это имя или титул не было. Тогда, помимо самого товара, можно было бы продемонстрировать еще и хорошую упаковку. Очень малый процент мужчин не обращают внимания на красивых женщин, какой бы расы они ни были. Этот же индивидуум отчетливо показал, что в этот малый процент не входит, но, к огромному сожалению, многочасовой допрос беседу вела его спутница, и пока все, чего удалось достичь, это освободить руки и получить стакан воды. Впрочем, это был уже огромный шаг вперед по сравнению с той перспективой, что была раньше. Сам же Синдик продолжал сидеть в кресле, прикрыв глаза. О том, что он не спит, свидетельствовали лишь периодические движения руки с бокалом нектара, да неестественное для спящего положение в кресле, если, конечно, эта раса имеет ту же внутреннюю анатомию, что люди или Азари, на смесь которых они походили. Выпив пару глотков воды и слегка поерзав, разминая затекшее тело, Ария продолжила рассказ по политической ситуации в галактике. «Дарт Аскард, чуть позже. Я открыл глаза и прервал технику. Станция была полностью захвачена. К сожалению, то, что я использовал, не было полноценной боевой медитацией, лишь жалким ее подобием, а потому некоторые потери в десанте имели место. Увы, настоящие мастера данного искусства погибли вместе с империей истинных ситхов. Даже хваленая Бастила Шан, Светоч республики, хоть и талантливая девочка, но совершенно не смотрится рядом с тем же Нагасадоу. Что она могла скоординировать действия эскадры в одной системе? Совершенно несерьезно, если вспомнить, что темный лорд Садоу был способен объединять сотни тысяч разумов в подобие единого живого организма, на расстояниях в целые секторы галактики, в одиночку охватывая боевой медитацией всю армию вторжения империи. Для того, чтобы достичь подобного уровня, мне понадобится сотни лет непрерывных тренировок и самосовершенствования, а ведь я далеко не худший представитель своего поколения одаренных. Впрочем, имея перспективу умереть в ближайшие пару лет, на сотни вперед задумываться как-то не к месту. К тому же, часы столько не живут, и как решить эту проблему я пока знаю лишь теоретически. Т3, соедини меня с генералом Рихтейном. Бросаю взгляд на Азари, до сих пор пребывающий в остаточном шоке и изумлении. Аралани, проводи мисс Стеллок в соседнюю комнату и выдели для охраны 4 НК. Как пожелаете, синдик. Постойте. Вскинулась Ария, когда стоящий у пленницы за спиной боец лейтенанта уже начал поднимать ее на ноги. Скажите, что с моей дочерью? Крик женщины совершенно не произвел впечатления на десантника, он даже на мгновение не смазал моторику, а вот мой жест, приостановиться, напротив, заставил мгновенно замереть. Если она вела себя благоразумно, то она жива. Приказов о тотальном геноциде Азари я не давал, если нет, то ее могли убить при оказании сопротивления. Взглядом даю разрешение бойцу продолжить. Я распоряжусь, чтобы ее нашли. Ваш ответ ей явно не понравился, перейдя на чунг, язык часов, сообщила очевидная Аралани, вернувшись через минуту в помещение. Впрочем, в эмоциях лейтенанта на этот счет ничего, кроме легкого злорадства, не имелось. Само собой, заботиться о душевном равновесии пленников, заведомо приговоренных к смерти, никогда не числилось среди моих вредных привычек. Твое мнение? Киваю на дверь, встав и проходя к бару. Стерва, емко характеризовала Арию девушка, после секундного размышления. Хитрая, умная, самоуверенная. Вы собираетесь ее использовать? Еще не решил, наполняю бокал и пригубляю, с интересом разглядывая пару бутылок, где сканирование силы определило наличие любопытных составов, от ярко выраженного яда, до чего-то пока непонятного, возможно, местная сыворотка правды, или снотворная. Хотя, учитывая личность бывшей хозяйки, не удивлюсь и наличию афродизиака. Она может быть полезной в некоторых областях, но я пока не решил, нужны ли они нам вообще. Торговля с пространством совета, в общих чертах. Т3, связь готова. Умный дроид дисциплинированно дождался, пока мы закончим посторонние дела, и только сейчас, получив повторный запрос, соединил с генералом, выводя в центр помещения его голограмму. Милорд, человек обозначил поклон. Отчет, станция захвачена, потери устанавливаем. Пока могу сказать, что до 20 убитых и около 150 тяжелораненых. Сказалось отсутствие боевых дроидов при штурме, в голосе упрека не прозвучало, а вот в тени мыслей он был. Генерала я понимал, но дроиды сейчас были нужны в другом месте. В соответствии с полученными директивами, ворча, батарианцы и краганы уничтожались на месте, на данный момент идет остаточная зачистка. Ориентировочное время окончания – 3 часа. Должен отметить, что несмотря на приказ ликвидировать саларианцев и турианцев только при очевидной принадлежности тех к местным бандам, часть штурмовых отрядов излишне увлеклась, в результате потери гражданского населения станции среди этих видов достаточно высоки, вот тут сожаления не было ни на микрон. С людьми, азари и кварианцами подобных проблем не возникло. Сейчас идет сортировка и распределение пленных. Прекрасно. Найдите среди пленных некую Лизель Телак, Азари, она дочь бывшей хозяйки станции. Отношение проявлять корректное. Будет исполнено, владыка. Сеанс связи завершился и тут же начался вновь, но на этот раз я велел связать с Аркасом. Адмирал, доложите ситуацию. Ретранслятор деактивирован. Согласно плану, разящие и решительные осуществляют блокаду Лунурдака и Маркана. Структура, называемая местными топливный склад, полностью захвачена. На данный момент за пределами станции обнаружено и взято на абордаж 117 судов малого и среднего тоннажа, из них 74 транспортно-грузового назначения, 23 гражданской постройки, модифицированных для ведения боевых действий, и 20 судов военной постройки. Кроме того, было уничтожено 24 истребителя противника, успевшие покинуть ангары и не попавшие под огонь ионных орудий, еще 17 в ближайшее время будут приняты на борт. Наши потери составляют 32 убитыми и 216 ранеными, в технике потерь нет. Что за суда военной постройки? 4 турианских фрегата, 1 назарийский и 2 батарианских, состояние сейчас уточняется. Остальное – вспомогательные корабли. Как проявили себя новые кинетические щиты на основе нулевого элемента? Серьезная модернизация судов пока была невозможна, но новые щиты на Илосе произвести смогли, как и установить на борт имеющимися средствами. Без нареканий, сдержанно ответил Зейц, однако, я бы не стал делать поспешных выводов, данную операцию никак нельзя назвать серьезной проверкой. По сути, всех военных кораблей в системе не хватило бы для нанесения серьезного вреда корпусу Сильваны, даже если бы мы полностью отключили щиты. Отменно, на несколько мгновений я задумался. В целом, Аркас был прав, десяток местных фрегатов не ровня даже одному Центуриону, его броня рассчитана на огонь турболазеров и попадание протонных торпед, а кинетическое оружие местных, как и их ракетные технологии, совершенно несравнимы с ними по мощности. Потери при абордаже тоже радовали, так как выдались весьма скромными, никакого сравнения с нашей родной галактикой при операциях аналогичных масштабов. Безусловно, следствие разницы в качестве оружия и материалов, да и разницу в подготовке личного состава не стоит забывать. Захват военных кораблей аналогично изучение чужих технологий при наличии практических пособий много эффективнее чистой теории, хотя сомнительно, что среди них окажется много новой техники, наверняка большая часть давно списана из действующего флота, разве что у Арии будет несколько образцов. К слову, среди захваченных кораблей, есть военные суда постройки Альянса систем или Соларианского союза, есть несколько истребителей и военных челноков Альянса, соларианские корабли только гражданских модификаций, Зейц на миг повернул голову, глядя куда-то за пределы голограммы и поспешно продолжил. Но мы еще не знаем состав сил пиратов на базах у Урдака и Мракана, возможно, нужные суда обнаружатся там, возможно, ангары топливного склада проверены, так точно, но, Аркас сбился, опять проверив что-то в стороне и оправив стойку, твердо сообщил, уточняем, губы непроизвольно дернулись, даже гадать не приходилось, что там происходит, для абордажников все местные корабли на одно лицо, им вообще плевать, как те выглядят, другая задача, вот адмирал и дергается, впрочем, пусть, Рехтина я вон тоже не спрашиваю, что он в ангарах Омеги захватил, он то может и ответит, и даже скорее всего более информативно, чем эпитетом ржавые корыта, но мне он нужен для решения иных задач, нежели изучение силуэтов судов противника, особенно сейчас, во время зачистки станций, уточните, заодно пусть инженеры приступают к изучению номенклатуры, местное топливо, как и его резервуары нам без надобности, а вот лишняя космическая верфь пригодится. К завершению третьей стадии операции, я хочу иметь у себя на столе предварительный анализ и план работ. Как прикажете, милорд, следующее. По завершении первой стадии пришлите за мной челнок, при зачистке баз пиратов моим людям тоже пригодится помощь силы, а пока передайте капитану Ирдиан Тано, что его с нетерпением ждет на станции бывшая королева Омеги и обширный фронт работ с добровольцами, жаждущими послужить на благо империи. Станция Цитадель Покоя Советницы Азари, несколько дней спустя. Тивас, что происходит на Омеге? Азари с фиолетовой кожей, покрытая узором белых пигментных пятен, крайне похожая на хозяйку кабинета, раздраженно барабанила пальцами по панели электронного стола. Я не могу связаться ни с Арией, ни с нашими агентами на станции. Не знаю, Ирисса, советница от Республики Азари удобнее расположилась в кресле перед экраном, сохраняя на лице привычное доброжелательное выражение. Последнее, что я слышал об Омеге, это устроенная Арией порка какому-то мелкому синдикату, решившему надуть ее с оплатой транзита, но это было уже недели три назад. А как давно прервалась связь? Уже трое суток, недовольно сообщила собеседница. Последний раз такое было, когда наша общая знакомая брала дело в свои нежные ручки. Совет Тесси обеспокоен. Дестабилизация региона может быть опасна для благополучия нашего народа. Ирисса, не начинай, поморщилась советница Цитадели, ты прекрасно знаешь, что дело в доходах, а не опасений за судьбы приграничных секторов, которые вообще не наши, а людей и соларианцев. Сколько там уже потеряли за трое суток простоя. Вот именно за такой подход тебя и отправили на Цитадель, впрочем. Не суть. Каждые сутки простоя маршрута через Омегу обходится в полсотни миллионов убытка, это не учитывая, что мы уже потеряли в скоплении несколько кораблей. И что вы от меня хотите?» Тивас устало помассировала висок. «Отправить туда спектра цитадели? А у тебя есть другие идеи? Может, ретранслятор сломался? Между прочим, там уже есть один такой. Ты считаешь?» Изображение Ириссы скептически нахмурилось. «Они висят в космосе со времен Протеан. Кто знает, на какой срок они рассчитаны. И заводской брак никто не отменял. Ты забываешь о коллекционерах. Ну, может быть», не очень охотно согласилась советница, «но это лишь доказывает, что у Арии есть шансы все наладить. Тивас, это серьезно». Уже не скрывая раздражения, повысила голос Азари. «А что, если это они? Они закупают у нас различные образцы техники, флоры и фауны, а потом пропадает связь с нашей системой. Причем, по такому же принципу, как и при попытках отправить разведку в их сектор. Необходимо срочно прояснить ситуацию. Богиня, мало мне было проблем с этим человеком-спектром, так теперь еще и это». Хозяйка кабинета всплеснула руками. «Но не посылать же в ту систему флот, для полного счастья еще и войны с терминусом нам только и не хватает. А что случилось? Я слышала, на Наверии была какая-то мутная история». «Мутная — это не то слово. Эта бритая обезьяна выпустила на свободу королеву Рахни и пристрелила матриарха Бенезию». «Что?» Ирисса от шока выпучила глаза. «Убил матриарха? Человек? Как? И что теперь с ним за это сделают? И постой, ты сказал Рахни, но мы же уничтожили их 2000 лет назад. Мы, да, а вот Бенезия где-то откопала яйцо и решила вырастить себе карманную армию из насекомых-убийц. Неудачно?» Тивас потянулась за стаканом и наполнила его из стоящего рядом графина. «Что касается твоего как, точно сказать не могу, но с ним была Шиэла, помощница и личная ученица Бенези. Возможно, ученик смог превзойти учителя, во всяком случае, это кажется более реалистичным, чем человек, пусть и биотик, задавивший матриарха. Насколько сведения точные? Документы лаборатории, планы опытов, несколько свидетелей из персонала и пара тушек рахнерабочих в качестве материального доказательства. Так что нам пришлось задним числом объявить Бенезию сумасшедшей и откреститься от ее проектов». «Шустрый мальчик», — обронила Ирисса, явно пребывая под впечатлением. «Быть может, он заодно решит и нашу маленькую проблемку с Омегой. Ну а если у него и не получится?» Азари пожала плечами, мол, в жизни всякое бывает. «Интересная идея, но...» Советница сделала пару глотков. «Вряд ли, Шепарду сейчас и так есть, чем заняться. Угроза гетов и Сарина куда острее, чем мы думали. Альянс уже ввязался в прямой конфликт, пусть пока он не принял крупномасштабной формы, ограничиваясь мелкими стычками, но большая война может начаться в любой момент. Впрочем, есть у меня на предмете другой спектр, о чьей внезапной кончине, случись чего, переживать никто не будет. Я его знаю, ее, тела Вазир, тела». В голосе Азари послышалось удивление. «Я что-то пропустила, или погоди». Так те шепотки, что ее сотрудничество с серым посредником стало несколько более глубоким, чем следует, имеют под собой основание. Все может быть. Что ж, благодарю за интересный разговор, Тивас. Думаю, после него не у меня одной появится много пищи для размышлений. Да пребудет с тобой богиня. Да пребудет она со всеми нами, попрощавшись ритуальной фразой. Советница отключила связь с Тессией и набрала другой номер. Минута ожидания, и вот голый экран показывает уже другую Азари. «Советник Тивас, приветствую вас, Спектр. У меня есть для вас задание. Станция Кронос, третья исследовательская лаборатория». Джек Харпер медленно оторвал руку от холодной поверхности того, что некогда было тяжелой боевой платформой гетов, а сейчас представляла собой груду спрессованных обломков. Несколько секунд до этого он задумчиво водил ладонью по образцу, не столько для дела, сколько для психологического комфорта, вещественным примером убеждая разыгравшуюся фантазию в том, что броня синтетиков осталась столь же твердой, как и должно, а не превратилась в мягкую фольгу. Само собой, это он знал и так, но глядя на деформированный кусок металла и керамики, не смог отказать себе в маленькой слабости. Тем более, вариант с изменением физических свойств материала был одним из первых пришедших в головы специалистов при взгляде на эффект воздействия неизвестного оружия. «Итак, вы утверждаете, что ничего не поняли», — обронил призрак, возвращая свое внимание на ученого с козлиной бородкой, одного из немногих, кому было дозволено работать непосредственно в главном штабе Цербера. «Не совсем», — возразил мужчина, — «мы не поняли, как это было сделано, но можем многое рассказать о том, что тут точно не применялось. Я читал отчет, магнат вновь отвернулся, окидывая взглядом лежащий в стороне, на специальном стенде, другой кусок образца, вернее его половину, чей ровный срез сейчас смотрел вверх, прямо на исследовательское оборудование. Вы однозначно откинули идею магнитного оружия, но мне непонятна ваша позиция с гравитационным. Понимаете, теория о том, что нечто создало краткосрочную область высокой гравитации внутри объекта действительно выглядит очень перспективно, но для нее была бы характерна картина сильных внутренних деформаций, а ее мы не наблюдаем, ученый кивнул на стенд. Весь характер повреждений говорит о том, что объект подвергался внешнему давлению высокой мощности, причем удивительно равномерному, с равным распределением силы по всей поверхности. Сжимающаяся сфера, нет, скорее пленка, покрывшая всю поверхность. Для сферы такие повреждения не характерны, в этом случае основной урон получили бы манипуляторы, вооружение и опоры. Вы не изменили свое мнение по биотике? При всем желании, развел руками сотрудник Цербера. Это мы первым делом провели и перепроверили уже много раз. Никаких следов темной энергии или хоть каких-то иных признаков биотического воздействия. Ничего, только внешние проявления, которого, теоретически, можно было бы добиться биотикой, но никаких доказательств данной версии, только опровержение. У вас есть идея о методах противодействия? В иной ситуации призрак бы закурил, но он не настолько пренебрежительно относился к ученым и их работе, чтобы позволять себе подобные акты невежества в стерильной лаборатории. Мы даже не знаем, как это было сделано, всплеснул руками мужчина. Единственное, что я могу сказать, на основе предоставленных мне материалов по предполагаемым виновникам, данное оружие находится у них на невероятно высоком уровне развития. Это уже далеко не лабораторные образцы, проходящие полевые испытания. Это давно отработанная и вылизанная технология, по меньшей мере, не уступающая возрастом земному огнестрельному оружию. На основе чего сделан данный вывод? Портативность. В амуниции тех неизвестных не было ничего крупнее ручного оружия, а картина его применения у нас есть с показаний свидетелей. Характер же его воздействия я изучал по наглядным образцам, это точно не оно, или, по меньшей мере, в одном устройстве скрывается два вида поражающих элементов, по аналогии со старыми подствольными гранатометами, но это тоже говорит в пользу невероятной портативности данной технологии. Кстати, о ручном оружии, можете сказать что-то новое? Да, с готовностью кивнул ученый, жестом предлагая пройти в соседнюю лабораторию, где располагалось параллельное исследование. Это не ферромагнитная жидкость, и не плазма, на ходу вещал он, по крайней мере, в привычном нам понимании. Больше всего это похоже на инициацию процесса теплового распада. Чем бы ни был поражающий сгусток, он не несет, или практически не несет тепловой энергии, а неким образом возбуждает сами молекулы поражаемого вещества, и последующий термальный эффект – это следствие взрыва материала пораженной цели, так, словно он одномоментно превратился в чрезвычайно активную взрывчатку. Также возможно, что он разрывает молекулярные связи вещества, с тем же высвобождением тепловой энергии, при этом очевидно, что процесс реально куда сложнее, чем то, что я вам описал. Очевидно, ухватился за ключевое слово Харпер, для которого из вышесказанного было ясно, что в техническом плане чужаки превосходят все известные цивилизации на тысячелетия. «Да, совершенно очевидно», — сообщил человек, жестом предлагая взглянуть на ряд новых экспонатов, заготовленных в столь аккуратном виде явно исключительно в преддверии визита начальства. Видите ли, неизвестные были очень точны, и их выстрелы практически не поражали посторонние предметы, но несколько образцов ко мне в руки попало. Ученый кивнул на кусок дерева, аккуратно вырезанный и доставленный совершенно нетронутым участок почвы и труп какой-то птицы, отдаленно напоминающий голубя. Джек Харпер уже очень давно не интересовался животным миром других планет, да и собственной тоже, и совершенно не питал иллюзий насчет своей способности перепутать гуся с уткой. Все три образца носили явные термальные повреждения, и, изучив их, я пришел к выводу, что чем бы ни было это оружие, но оно действует на очень строго ограниченном участке, то есть в реакцию, чем бы она ни была, вступает только непосредственно пораженный участок, поверхность, вступившая в контакт со сгустком, и минимальная площадь вещества в глубину. Таким образом, человек, попав под выстрел, в принципе, может выжить, основная угроза для него – взрыв прореагировавшего вещества и его последствия, а вот естественно прогнозируемого вскипания всех жидкостей в организме, или поражения нервной системы не происходит. Причина неизвестна, и это сложность, безусловно. Создать подобное оружие, приводящее к описанным последствиям, многократно проще, чем то, что от них предохраняет. По меньшей мере, об этом говорят все наши теоретические модели. Ясно, это все, пока да, развел руками мужчина с бородкой. Харпер промолчал, еще раз взглянув на голубя, чей бок был разорван и обуглен почти наполовину. Через полчаса в своем кабинете глава Цербера позволил себе закурить, одновременно выводя на главный экран данные из системы КНОС. Военная разведка, в лице Шепарда, на этот раз оказалась не у дела, и проворачивать сложнейшую операцию по добыче трофеев из-под носа у клуба офицеров не потребовалось. Хотя операция все же имела место, но из тех, что в поле и без лишних рисков. Картина складывалась следующая. Примерно в период от 3 до 5 марта, то есть фактически сразу после атаки на Иден Прайм, в систему прибыла эскадра гетов, неизвестного состава, и направилась к планете Терум. Трогать гарнизон и человеческие поселения они, однако, не стали, ограничившись уничтожением части спутниковой группировки и прерыванием связи с остальной территорией Альянса, после чего высадились в районе раскопок, полуофициально проводившихся там силами разрабатывающих ресурсы системы корпораций, одна из которых, к слову, принадлежала ему, разумеется, через третьих лиц. А вот дальше началось непонятное. Гетов кто-то уничтожил. Судя по давности следов, произошло это в период от 8 до 13 марта. Этот кто-то явно имел отношение к таинственному командиру Аскарду Сиден Прайм, о чем свидетельствовали характерные следы повреждений на обнаруженных платформах синтетиков. Кроме того, судя по тем же следам, уничтожающих было явно больше, чем двое разумных. Рота, как минимум. После чего эти некто собрали практически все платформы гетов, строительное оборудование с археологической площадки и технику протиан из самого откопанного комплекса. Эвакуация была произведена крайне тщательно и умело. Даже те платформы, что удалось найти его людям, очевидно, были брошены, так как не заинтересовали неизвестных. Дальше, больше. Тщательные поиски с фоторазведкой местности выявили место крушения трех кораблей гетов, на котором неизвестными также была проведена основательная зачистка, но несколько обломков и следы на грунте позволяли с высокой точностью определить десантные суда синтетиков, аналогичные тем, что встретились в Нормандии на Иден Прайм. При этом, следов боя в атмосфере обнаружено не было. Призрак выпустил изо рта струйку дыма и, чуть сместив палец на подлокотнике кресла, увеличил один из отсчетов. Свидетельство 3.14.5. Ущерб сырьевому массиву Арханиса. Продираться через казенные строчки анализа ситуации, написанные за штатным офицером 5-го флота, не было никакой нужды. Картину произошедшего Джек помнил досконально, просто образ подробнейшего отчета настраивал на нужные мысли. А фактов в деле было немного, фактически один. Добывающая инфраструктура у газового гиганта была полностью потеряна. Официальная версия гласила, что ее уничтожили геты в целях ослабления оборонительной мощи Альянса. Разумеется, ущерб от потери нескольких комплексов в далекой колонии сложно было назвать существенным, но наносить максимальный вред любым промышленным мощностям противника – вполне логичный ход. Однако, данная версия вызывала вопросы, прежде всего, почему синтетики сделали это только в системе КНОС, а в той же Утопии даже не подлетали к аналогичным объектам. К тому же, археологические раскопки и добывающая инфраструктура как ни смотри, а задачи очень разные – да и гарнизон Терума нападению не подвергся. Магнат стряхнул успевший заметно вырасти слой пепла с сигары и затянулся, наслаждаясь минутами отдыха. Да, сейчас он тоже занимался делами и, пожалуй, куда более важными, чем любые другие, но в отличие от бесконечной суеты управления официальным бизнесом и общения с друзьями из верхов Альянса, редкие моменты неторопливого анализа данных представлялись истинным удовольствием. Разумеется, он знал о цели гетов на Теруме. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы связать имя ведущего приглашенного археолога от соответствующего университета ТИССИ с давним партнером и другом небезызвестного Сарина Артериуса, не так давно предоставивший ложное свидетельство Совету Цитадели, что едва не стоило Альянсу массы политических проблем. Само собой, если ты хоть немного интересуешься, кто есть кто в соседних державах, и даже если опустить наличие точной информации о целях визита на планету Шепарда, еще сложнее усомниться в данных выводах в свете случившегося накануне инцидента на Наверии. Вопрос был лишь в частности, как геты хотели использовать Лиару Тессони, но он был несущественным, так как оная девушка безвестно пропала, и в этом контексте кто-то уничтожает добывающую инфраструктуру в системе, не сходится. Пазл совершенно не вписывается в картину действий гетов, а это значит они здесь ни при чем, остаются чужаки. Вопрос, что они сделали? Вот над чем бился призрак, от этого вопроса зависело очень многое в понимании природы целей неизвестной расы, а в том, что это была неизвестная раса, Джек Харпер уже не сомневался. Если они просто скинули станции на поверхность Архиниса, это одно, очевидно враждебное действие, направленное против промышленности и экономики. Пока разовое, но кто знает, что будет дальше. Конфликт с гитами только разгорается, а прикрываясь им можно сделать многое. И, безусловно, данный вариант означает столкновение. Пока было неясно чего, экономических интересов, где новая раса просто желала под шумок нагадить соседу до своего официального появления на публике, превентивно ослабляя его возможности в будущем экономическом столкновении или подразумевается полномасштабное военное вторжение. И тот вариант, а также масса иных вариаций на данную тему, не давали поводов к оптимизму, особенно в свете технического превосходства чужаков. Но если они их захватили и увезли, этот вариант открывал целую палитру красок и интереснейших предположений, от самых неприятных до довольно оптимистичных, но последние были так зыбки. До недавнего момента, когда станция Омега оказалась захвачена той самой расой. Совпадение, удача, профессионализм, неважно, важен лишь результат, а результат был таков, что за сутки до потери связи с системой Сараборик, его агент на Омеге, передал квартальный отчет, где значилось появление неизвестных личностей, людей, с очень высоким уровнем профессиональной агентурной подготовки, которые привлекли агента сущей мелочью. Они не знали названий напитков. Призрак усмехнулся и наполнил бокал любимым бурбоном. В отчете значилось, что люди, прекрасно игравшие роль среднестатистических наемников, прокололись на том, что не использовали привычное для данного контингента сленговое название какого-то популярного пойла. Даже не прокололись, а просто привлекли этим внимание резидента Цербера, а уже дальше, за несколько дней наблюдений, он и составил картину, озаглавленную выводом непонятно кто, но профессионалы. В свете последующего обрыва связи с Омегой, особых сомнений на тему личности этих неизвестных у Харпера не возникло. Магнат сделал глоток и, чуть прикрыв глаза, повернулся к сияющему красному шару за обзорным экраном. Складывающаяся картина выходила крайне соблазнительной, интригующей, настораживающей и нестерпимо влекущей. Неизвестная раса, имеющая строение тела аналогичное людям, с огромным техническим превосходством над всеми известными цивилизациями, но собирающая строительную технику и добывающая сырье оборудование, и наконец пусть это еще не проверено, но выглядящая точь-в-точь как люди. В нанятых агентов призрак не верил, они бы не прокололись так, а все вместе заставляло одного из могущественнейших людей галактики прилагать огромные волевые усилия только для того, чтобы держать себя в руках. Размышление магната прервал сигнал входящего вызова. «Сэр, в систему вошел корабль, это Кертис, вы велели немедленно сообщить. Прекрасно, обеспечьте стыковку и передайте Миранде, что я жду ее немедленно». «Есть, сэр». Джек Харпер улыбнулся, доставая очередную сигару. Ждать ответов осталось совсем немного. Глава 7. «Мы пойдем на фронт и даже против воли Совета, если это спасет галактику. Иногда приходится шагнуть во тьму, чтобы сохранить свет». Малак, система Сараборик, борт крейсера Сильвана. Дарт Аскард, спасибо вам. Аскард, сидящая на кровати в своей каюте, Азари подобрала ноги к груди, уткнувшись подбородком в колени. «Можно я теперь побуду одна?» «Разумеется, отдыхай. Новость о гибели родных не самая лучшая вещь, что может случиться в жизни одаренного, особенно светлого одаренного. Эта истина практически не меняется с возрастом, опытом и уровнем постижения силы. Единственная панацея – отсутствие родных, во всех смыслах, разумных. Но и в ордене джедаев, и в ордене ситхов это крайне редкое явление, как бы странно подобное ни звучало. Ученики, наставники, друзья, у всех нас есть кто-то, занимающий важное место в сердце. Просто ситхи более устойчивы за счет постоянного воздействия темной стороны, которому они или поддаются, и тогда чувства, вызванные новостью, не особо выделяются на фоне вечно бушующего внутри шторма негативных эмоций и безумия, или учится сопротивляться, и тогда закаленная этим противостоянием психика куда спокойнее переносит известие. У джедаев все несколько сложнее. С одной стороны, есть догма кодекса. Смерти нет, есть только великая сила, которую с малых лет преподносится в качестве непререкаемой истины, но с другой есть жизнь, и когда ты сталкиваешься в ней с реальной потерей, заученные уроки в храме далеко не всегда могут помочь. Сила же крайне чутко реагирует на чувства своего адепта, и эта реакция далеко не всегда для него безопасна. Безумие для ситха, падение для джедая, неосознанный переход на темную сторону, а именно падение, резкое, на эмоциях, все это отнюдь не банальные психологические заморочки на нервной почве, а вполне реальные повреждения души и разума, нанесенные силой. Механическая деформация, отрывание кусков, аналогий можно привести много. И чем сильнее одаренный, тем опаснее для него душевный разлад, истерики и приступы самобичевания, в общем все то, что сопряжено с бесконтрольным выплескиванием в силу своих чувств. На счастье, Лиара была еще совершенно необученным одаренным, едва-едва научившимся чувствовать силу, а потому боль от новости про смерть матери не привела к серьезным последствиям. Мне даже ничего не пришлось делать, хотя, учитывая местный фон силы, опасаться за психическое здоровье новой ученицы были все основания. Впрочем, бесследно новость все же не прошла, и теперь девочка прочно встала на путь, ведущий к темной стороне. Это было хорошо видно по тому, как подернулся серой дымкой огонек ее дара. Дверь каюты закрылась за моей спиной, у ног прошмыгнул уборочный дроид, в силе со всех сторон звучало напряжение, переживание и суета множества разумов. Огонек Лиары трепетал в окружении покрывала печали, тоски и медленно растущей ностальгии. Подумав с пару мгновений, я подавил свободное течение силы во всем отсеке, ни к чему моей новой ученице ощущать сейчас лишний фон или рисковать неумелым погружением. Пусть лучше посидит в искусственном уголке тишины и спокойствия. Мне же предстояло подумать. Новость о гибели матриарха Бенези уже была рассмотрена со всех сторон и признана досадной. Не то чтобы это сильно мешало прибрать ее активы к рукам, хотя, разумеется, теперь найти их все будет непросто. Сомневаюсь, что в этом плане местный бизнес сильно отличается от республиканского, но теперь на это потребуется на порядок больше усилий, так как вряд ли Лиара будет единственным претендентом, да и действовать придется быстро. В принципе, будь проблема только в этом, Сильвана бы уже летела в гиперпространстве, но я просто не мог себе позволить тратить несколько недель на нудный поиск замов, директоров и совладельцев для сбора всех управляющих нитей чужого имущества. Посылать же Тилтея не имело смысла, в силу ее неопытности, а неодаренный с задачей будет справляться раз в 10 дольше, если вообще справится. В такие моменты особенно остро не хватает корпуса ассасинов, ну или ситхов-убийц, как ни назови, суть не изменится, хотя убийства в их работе всегда были на последнем месте. Но чего нет, того нет. Обстановка в системе Сараборика и скоплений в целом обнадеживала. Омега и структура топливного склада активно перестраивались в полноценные верфи. Омеге предстояло стать производителем судов малого и среднего тоннажа, в то время как топливный склад, после перестройки, станет фабрикой линейного флота. Впрочем, не сразу, сейчас в приоритете экономика, а значит, добывающие барки и пустотные заводы, вот ими и будут заняты верфи столько, сколько будет возможно, а на оборону хватит и имеющихся сил. Зачистка системы это наглядно подтвердила. Как оказалось, аналитический отдел изначально допустил серьезную ошибку в своей работе, моделируя возможные результаты столкновения. Вернее, оценка была верна, но лишь при условии равного совершенства систем маскировки и радиоэлектронной борьбы на обеих сторонах. Они учли дистанции боя, описанные в местных источниках, мощность орудий, двигателей и щитов, но не посмотрели, почему они такие, какие есть. Практика же показала, что местные системы наведения, вызвавшие столь бурный восторг в начале знакомства, просто не видят наши корабли. То есть их системы РЭБ даже не на голову, на 2-3 порядка уступают нашим, отчего и столь фантастические дистанции эффективного огня. Допросы офицеров захваченных военных судов это только подтвердили, наводить орудия им приходилось оптикой, потому как все остальные методы ничего не давали. Ну и в завершение, боевые действия показали крайне низкую устойчивость местной техники к огню наших ионных орудий, впрочем, это уже мало на что влияло. По сути, аналитиков спасло только то, что их прогноз не привел к невозобновимым потерям среди личного состава, ну и тот факт, что замену им мне взять просто негде. Хотя еще пару месяцев назад, за такую ошибку, их бы, в лучшем случае, ждало разжалование и отправка в самый заштатный и отдаленный гарнизон, несмотря на все обстоятельства, как то, контакт с совершенно новой цивилизацией и дефицит времени. Ведь будь ситуация с технологиями обратная и благодаря такому анализу, потери могли бы быть катастрофическими. В процессе размышлений я добрался до своей каюты и разместился в кабинете, выведя на голопроектор интерактивную карту системы. Конкретно сейчас мое присутствие нигде не требовалось, только через полтора часа предстояло прибыть на совещание, посвященное формированию новых пехотных частей и переселению лояльных жителей Омеги Найлас. Разумеется, речь шла лишь о рабочих и технических специалистах, а пехота. Оказалось, что на Омеге и базах различных группировок, раскиданных по системе, проживает порядка 300-400 тысяч человек. Разумеется, существенный процент из них – всякая околокриминальная шваль, но остальные вполне нормальные люди – мигранты, нищие, рабочие, наемники, торговцы, словом, пригодный для вербовки ресурс. Примерно столько же было и азари, саларианцев и турианцев. Вместе с людьми эти расы составляли примерно половину населения системы. Остальное делилось между краганами, ворча, дреллами и батарианцами, и только десятая часть отводилась под всех остальных. И с этим населением требовалось что-то делать, желательно с пользой для империи. Судьба батарианцев, краганов и ворча уже была решена, зачистки еще продолжались, но последнее время возмущения силы от массовых смертей стали почти незаметны. 30-тысячная десантная группировка Рихтейна не зря ела свой паек, но аналогично поступать с представителями доминирующих рас цитадели было элементарно глупо. Допустим, на мнение совета я еще мог наплевать, пусть даже это было бы политической ошибкой, что, как известно, для правителя куда хуже преступления, но вот мою новую ученицу я бы тогда точно потерял, либо пришлось бы проводить ее через падение и полную перестройку личности, что было немногим лучше. К тому же, одно дело стрелять в уродцев, про которых ты точно знаешь, что они в 99 случаях из 100 – бандиты, работорговцы и уголовники, и совсем другое – расстреливать красивых девушек, вся вина которых, в 90% случаев, подростковая глупость и моральная деградация родного общества. Солдаты могли и не понять логики командования, а это, как известно, чревато. К слову об отношениях с местными. Цитадель молчала, и это было странно. Нет, пропади просто связь с Омегой на некоторое время, и никто бы не удивился, перевороты тут уже случались, тоже смещение патриарха, прошлого главного босса, парализовало станцию на несколько суток, но ведь я заблокировал не просто станцию. На данный момент уже были отключены 4 ретранслятора, на наиболее активных маршрутах, ведущих в наше пространство. На очереди были еще 5, и капитан Фар как раз сейчас должна была подлетать к одному из них. За такой успех требовалось благодарить прежде всего протеанских ученых, подобравших алгоритм для активации, в противном случае пришлось бы тратить в разы больше времени на расстрел объектов ионными орудиями. Впрочем, расстрел и так проводился, но уже протонными торпедами после заглушения всех систем. Глупо было надеяться, что раз мы смогли отключить ретрансляторы, то их создатели не смогут это исправить, а оставлять такую дыру в системе безопасности своих владений я позволить не мог. Кроме того, несмотря на всю перспективность и удобство врат бесконечности, у них был один ключевой недостаток, делающий всю транспортную систему совершенно непригодной для использования судами империи, а именно, для путешествия через ретрансляторы на корабле должно было иметься действующее ядро массы. И если на разведывательный зонд установить такое ядро было делом пары часов работы бригады техников, то центурионы требовали совершенно иных масштабов, ведь ядро должно не просто быть на борту, а еще соответствовать размерам судна, и с этим то как раз была большая проблема. Предел технологии. Увеличение размера ядра массы по достижении некой границы становится категорически дорогим, и никакой речи о серийном производстве тут и близко не стояло. Все существующие на данный момент в пространстве цитадели образцы подходящего размера – это штучный товар, эксклюзивная работа. Так что никакого прока в сохранении существующей транспортной системы я не видел, ни в ближайшие десятилетия. Впрочем, уничтожать ретрансляторы, ведущие из нашего пространства, я не спешил, их лишь деактивировали, сменив коды доступа, чтобы продолжающие регулярно появляться в системе гости не смогли сбежать. Исключением был ретранслятор Омега-4, его программное обеспечение отличалось от стандартного, язык тот же, но архитектура другая и что-то трогать до полного понимая начинки не хотелось. И, тем не менее, прошла уже неделя. За эти дни в систему вошли уже несколько десятков кораблей, преимущественно контрабандисты и пираты, но ни одного разведчика или какой-либо автономной шпионской системы. Да, республика тоже далеко не мгновенно начала реагировать на угрозу Мандалора, точнее, сенаторы начали чесаться лишь когда пошли реальные убытки их бизнесу, но тут, во-первых, совсем другой размер государства, во-вторых, как минимум, азарийская политическая элита свои интересы имеет точно, а с такой логистикой послать хоть небольшой челнок на выяснить, что за ранкор там творится, они были обязаны. Так где? Из размышлений меня выдернул писк Камлинка. Хаем, Зиц, странно, если бы что-то случилось с Сильваной, я бы почувствовал, тогда что? Слушаю, адмирал. Милорд, думаю, вам нужно это знать. Полчаса назад, по личному распоряжению капитана Ирдианта, на борт доставили раненую кварианку. Сейчас врачи борются за ее жизнь в третьем блоке медотсека. Продолжайте, подбодрил я, на миг прервавшегося в ожидании моей реакции, офицера, готовясь услышать причину столь высокого внимания к конкретно этой пострадавшей, на фоне еще нескольких десятков тысяч, которых в большинстве случаев даже не удостаивают осмотра. У нее есть сестра, которая сейчас бьется в истерике в зале ожидания, но дело не в них. Судя по протоколам допроса, их отец, капитан Макри, корабля Сада, отвечающего за снабжение продовольствием значительной части мигрирующего флота, а вот это уже интересно. Я развернул на голопроекторе список свежих отчетов, добрая половина которых была докладами инженеров о том, что все не просто плохо, все очень-очень плохо, в первую очередь, со специалистами. Пусть у нас и был резерв из спасенных с баз и погибших кораблей, но заводы на Илосе, оборудование верфи и постройка новой инфраструктуры ударными темпами эти резервы опустошили чуть меньше, чем полностью и с каждым днем требовали все новых и новых рабочих рук. И в этом плане кварианцы выглядели очень заманчиво, особенно, с учетом их строя правления. Я адмирал, а значит некий кредит уважения буду иметь по умолчанию, а спасение детишек явно не последнего разумного в иерархии их общества добавит дополнительных очков на переговорах. Далее. Подчините повести за собой, этот народ будет делом времени, некоторых интриг и капли силы. Единственное, что несколько напрягает, это другое строение ДНК, впрочем, тут тоже есть варианты. Насколько сильны повреждения, сами раны не опасны, но из-за проблем с иммунной системой этой расы, шансы на выживание оцениваются в 8 и продолжают падать. Ясно. Доставьте к медотсеку кого-нибудь из пленных, не особо ценного. Сейчас подойду. Так точно, милорд, Аркас отключил связь. У входа в нужное помещение нервно вышагивала хрупкая фигура, облаченная в глухой костюм скафандр черно-синей раскраски, а рядом стояли два солдата, облокотившиеся на гравиносилки, в которых был зафиксирован батарианец. Владыка, вытянулись при моем приближении охранники. Я кивнул. Заносите в отсек. Стойте, туда нельзя. Стерильность будет нарушена, взвилась кварианка. Судя по голосу, совсем молодая девчонка. Из какого перепуга капитанских дочек отправили в эту клоаку? Ах да, это их паломничество. К счастью, языковой пакет их вида уже был установлен в автопереводчик. Мне, можно? Солдаты открыли камеру и толкнули носилки, я пошел следом, акварианка увязалась за мной, продолжая что-то бормотать. Гермодвери распахнулись и мы вошли в ярко освещенный белый зал операционную, где сейчас пожилой заброк в белом халате отдавал приказы дроиду. Запускай очистку, и вкали ей блокаторы. Сэр, осмелюсь заметить, заткнись и делай. Я без тебя в курсе, что это может быть опасно, но у нее, ранкор ее задери, аллергия вообще на все, включая воздух и любые препараты. Да что за гребаный иммунитет, лучше уж совсем никакого, чем такой. Что вы делаете? Попыталась броситься к врачу сестра оперируемой, но была перехвачена охраной, все-таки вспомнивший о своем предназначении. Кто впустил сюда? Тут врач поднял глаза на нашу компанию, владыка Аскард. Не став тратить время на беседу, я пододвинул носилки к столу. Итак, для начала, вытягивание жизни из батарианца, но не поглощать, красноватое марево, наполненная сетью мелких разрядов, вырвалась из груди четырехглазого и обволокло мою руку. А теперь я повернулся к лежащей на столе девушке. Хаем, довольно красивое создание, слегка заостренные ушки, правильные, человеческие черты лица, бледно-фиолетовый оттенок кожи и насыщенно-фиолетовые волосы, если бы не цвет, другое количество пальцев, изгибающиеся под неправильным углом колени, эту девочку можно было бы принять за Сефи или смеска Сефи с кем-то еще. Алая марева перетекает на грудь неподвижной пациентки, сзади слышится вопль ее сестры, плавно перешедший в изумленный вздох, когда раны, нанесенные осколками и пулями, начали уменьшаться, а чуть позже и вовсе исчезли без следа. Кварианка задышала куда более ровно, доктор бросился к приборам, а охрана — пострадавшую, в реабилитационную, мусор, в отходы. Я кивнул на высушенный труп батарианца, а вам, поворачиваюсь к все еще стоящей в шоке сестре больной, я бы рекомендовал отдохнуть, вы едва стоите на ногах. После этих слов кварианка в скафандре плюхнулась прямо на пол и разревелась. ССП, спасибо, мы я, вам нужно отдохнуть, если захотите. Поговорим потом, добавил я немного силы к своим словам. А, да-да, наверное, вы правы, слегка потерянно ответила девушка. Сейчас разбираться с ней у меня не было ни времени, ни настроения, к тому же, во время отдыха у нее будет возможность собрать обо мне немного информации, разумеется, заранее отобранной нашими специалистами, а там и поговорим. На выходе из отсека я активировал комлинк и связался с новым комендантом Омеги, по совместительству, исполняющим обязанности главы всех служб специального назначения на эскадре. «Приветствую вас, синдик», — голограмма Ирдиан Тано обозначила положенный поклон. «Взаимно, капитан, участок пространства вокруг меня накрыл кокон силы, не выпускающий любые возникающие внутри него звуки. Я только что получил вашу посылку и должен признать, она меня порадовала. У вас есть что добавить? Протоколы допроса уже высланы на ваш личный адрес». Кивнув, что принял к сведению, я двинулся по коридору к залу совещания, если коротко. Девушек зовут Мария Аманда Нармакри и Сари Аманда Нармакри, обе совершали паломничество на Омеге, работая техниками в одном из блоков утилизации отходов. 5 часов 37 минут назад, группой зачистки Зета-15, в том районе была обнаружена банда ворча, пытающаяся затеряться в коммуникациях, произошел огневой контакт, банда была уничтожена, но в результате под случайный огонь попали двое гражданских, также прятавшиеся в районе. Мария Аманда Нармакри была ранена и вместе с сестрой доставлена группой на пункт фильтрации, где после предварительного выяснения родственных связей и класса родного корабля в мигрирующем флоте, дежурный офицер пункта связался с моим штабом. В силу невозможности оказания необходимой помощи в условиях Омеги, я принял решение перевести их на борт Сильваны. Прекрасно, примерно так я и думал, что наша королева сотрудничает. Благодаря ее информации уже вскрыты и взяты под стражу агентурные сети батарианской гегемонии и Совета Цитадели. Кто выжил? Сейчас идет работа в отношении Соларианской гор, Альянса системы Цербера. Это я знаю, что по ней самой. Продолжает делать завуалированные предложения по собственной вербовке и более активному использованию, собирает информацию, но попытки соблазнения прекратились.